Глава 13. Никому не друг. В кабинете сэра Роберта зажгли две лампы. Одну на его столе, другую на стоявшем в углу письменном, за который сел Роулинсон. Брокер стоял в центре комнаты под пристальным взглядом сэра Роберта. Джулиан занял стратегическую позицию на стуле рядом с камердинером, так что мог видеть обоих участников грядущего допроса. В комнату вошел и Макгрегор, за которым колыхалась тень. Ветер снаружи задувал все сильнее, свирепо гоняя капли дождя по оконным стеклам. Сэр Роберт обратился к брокеру. «Я должен сразу предупредить вас, что вы не обязаны отвечать на мои вопросы. Я не могу требовать от вас свидетельствовать против себя, но я настоятельно рекомендую поделиться сведениями, если они могут оправдать или объяснить ваши действия. В ином случае я буду вынужден сделать неблагоприятные для вас выводы. Вы меня понимаете?» «Думаю, да, сэр. Как ваше полное имя?» «Томас Стоукс, сэр». Сэр Роберт резко поднял голову. «Я думал, ваше имя Брокер?» «Брокер – это прозвище, сэр». «Вы знали, что Брокер – это не настоящее имя?» – спросил сэр Роберт. Прозвище, насколько знал Джулиан, было дано Брокеру за то, что он ловко служил посредником между содержимым чужих карманов и скупщиком краденого. Брокер сообщил свое настоящее имя, когда я нанимал его. Но он сказал, что привык откликаться на брокер. И я подумал, что ему это подходит. И стал звать его так. В оригинале слугу Кэстреля зовут Диппер, то есть Черпак. И, как объясняет это предложение, дано это прозвище было за то, что он, будучи щипачом, ловко запускал пальцы в чужие карманы. Вместе с тем, кличка звучит достаточно адекватно, чтобы и слуги, и образованные джентльмены, вроде сэра Роберта, принимали ее за фамилию. В прошлой главе к нему прямо обращались «Мистер Диппер». Стало быть, нужно было придумать кличку, которая имела бы какое-то касательство к профессии вора-карманника и была бы понятна русскому уху. И второе звучало бы как нормальная английская фамилия. А третье не была бы уж совсем трэшевой, вроде «Карманс» или «Щипачкинс». И переводчику пришло в голову использовать какой-нибудь более или менее прижившийся у нас англицизм, чтобы и понятно было, и английскость сохранилась. Придумалась брокер, ради чего пришлось изменить предложение, где пояснялась суть фамилии, сославшись на роль карманника как посредника между владельцем имущества и скупщиком. И я не имею ни малейшего представления, откуда это прозвище взялось. У брокера отвалилась челюсть, и он затряс головой в знак протеста. Джулиан метнул в него предостерегающий взгляд. Что говорил? Не будь ослом. Я наврал ради тебя и буду врать дальше. Если ты меня остановишь, ты навредишь нам обоим. Что значит это прозвище? Спросил сэр Роберт. Не знаю, сэр. Отец так меня звал, когда я был мальцом. «Сколько вам лет?» 20, сэр». «И давно вы служите у мистера Кэстреля?» «Думаю, около 2 лет, сэр». Сэр Роберт повернулся к Джулиану. «Вы наняли его камердинером, когда ему было всего 18? У него уже был какой-то опыт? Ни малейшего. Я смог сделать из него такого слугу, какого хотел». «Чем вы занимались перед тем, как поступить к мистеру Кэстрелю?» «У меня не было работы, сэр». «Ну как же вы жили?» «Не очень хорошо, сэр». «У вас есть семья?» «Нет, сэр. Родители умерли, а где братья мои и сестры, я не знаю». «Но как же вы попали в услужение к мистеру Кэстрелю?» Брокер заколебался на миг или два. «Я нашел его луковицу, часы, сэр, и вернул ему». Макгрегору подумалось, что это один из самых забавных способов нанять слугу. Особенно для парня, что так печется о своей внешности, как Кэстрель. «Черт возьми, этот человек становится все загадочнее с каждой минутой». «Расскажите о том, что вы делали сегодня днем», — сказал сэр Роберт. «Вы все еще утверждаете, что были в комнате мистера Кэстреля и вышли оттуда незадолго до 4:30?» «Да, сэр». «Все это время вы были одни?» «Да, сэр». «Я уже спрашивал вас о том, но вы солгали, так что я обязан повторить мои вопросы. Надеюсь, в этот раз я услышу правду?» «Да, сэр». «Но, сэр, я не врал ни о чем, кроме того, что ходил прогуляться. Скоро мы и до этого дойдем. Видели ли вы сегодня молодую женщину с золотисто-рыжими волосами и голубыми глазами в желтом платье?» «Нет, сэр». Знаете ли вы кого-нибудь, кто подходил бы под такое описание? Я не припоминаю никого похожего, сэр. У вас были в прошлом проблемы с законом, Стоукс? Брокер облизал губы. Нет, сэр. Почему вы солгали о том, что пошли прогуляться, когда я спрашивал вас в прошлый раз? Да не крал я ничего, сэр, выпалил брокер. Не крал чего? Ничего, сэр. Чтобы у вас не пропало, это был не я, клянусь. А ничего и не пропало, насколько мы знаем. Речь идет об убийстве. Боже мой! Брокер посмотрел на Джулиана. Они что, думают, что это я, сэр? Ну, ты вызвал кое-какие подозрения, когда сказал, что ходил совершать мацион. А вместо этого был в комнате, полной потенциальных орудий убийства. О, сэр, я не... Я, поверьте, сэр, я ничего не делал. Почему ты сказал, что был на улице, когда на самом деле пошел в оружейную? Спокойно спросил Джулия. Я испугался, сэр. Мне ничего не было нужно там, просто хотел взглянуть. Вы рассказывали мне об оружейной прошлым вечером, помните? О том, что там полная комната шпалеров, карт, флагов, железа, что рыцари надевали на коней. И мне захотелось самому посмотреть, и у меня было немного времени до ужина, так что я и пошел взглянуть. Потрясающее место, сэр. Никогда прежде не видел ничего похожего. Я хотел посмотреть все и совсем забыл про ужин. А когда глянул на часы, то увидел, что опоздал. Так что припустил в людскую во все лопатки. «Послушай-ка, парень», — вступил Макгрегор, — «не похоже это на правду. Если ты не замышлял ничего дурного, то почему сразу не сказал, что был вооруженный? Ты ведь просто смотрел и не мог предугадать неприятности». «Да не в этом дело, сэр. Я струхнул, когда увидел, что пришел легавый, то есть констебль. Я думал, может, кто-то чему-то ноги приделал и не хотел в это впутываться. Я подумал, что если скажу, что был вооруженный, все будут недовольны, и решил соврать, что выходил на улицу. Я не знал, что парадная дверь заперта. Просто не подумал об этом». Он посмотрел на Джулиана. «Простите меня, сэр!» Тут заговорил сэр Роберт. «Я думаю, будет справедливо предупредить вас, Стоукс, что вы в очень серьезном положении. Вы лгали, отвечая мировому судье, и не признались бы в этом, если бы не Молли. Я не могу быть уверен, что в ваших словах теперь нет лжи. Вы признались, что были последним, кто был в комнате мистера Кэстреля перед тем, как обнаружили тело. И вы признали, что примерно в то время, когда жертва была заколота, вы тайно побывали в комнате, где было множество ножей. А тело нашли в комнате моего господина, сэр? Да. Ну, сэр, если я чего и не сделал бы никогда, так это не подрезал бы фитиль какому-то малому и не оставил бы коченеть в комнате хозяина. Чтобы втравить моего господина в такие неприятности? Да ни за что, сэр!» «Жертва не мужчина, — сказал сэр Роберт, — это молодая леди. Я вам ее уже описывал». «Так стало быть, убита рыжая деваха в желтом платье? Кто она, сэр? Этого мы пока не определили. Если вы все же знаете ее, я даю вам еще одну возможность ответить. Хотел бы помочь вам, сэр, но не знаю, кто она». «Очень хорошо. Синдерби, проверьте, есть ли у него оружие или еще что-то краденое». Брокер принял расслабленную позу. Джулиан бы предпочел, чтобы его слуга не вел себя так, будучи привычен к обыскам. Синдерби ощупал подозреваемому пальто и вывернул карманы. Там нашлась лишь пригоршня монет, перочинный нож, носовой платок, маленькая щетка для одежды, нитка с иголкой, листок с булавками да пара леденцов. «В какой комнате вы живете?» – спросил сэр Роберт. «Миссис Лакеями, сэр, Майклом и Питером». Сэр Роберт приказал Синдерби обыскать комнату брокера. А пока что самого брокера предстоит запереть в кабинете Роулинсона, что было рядом с кабинетом сэра Роберта. «Это действительно необходимо?» – спросил Джулиан. «Это подозреваемый», – ответил сэр Роберт. «Его нужно держать под замком, пока я не решу, есть ли причины для ареста. Роулинсон, будьте добры показать Синдерби, где ваш кабинет. Потом скажите Трэвису осмотреть оружейную и проверить, не брали ли недавно оттуда какой-нибудь нож или не пропал ли один из них». Роулинсон и Синдерби вышли, уводя брокера. Тот бросил на Кэстреля покаянный взгляд. Но Джулиан в ответ ему подмигнул. Тогда брокер улыбнулся и подмигнул в ответ. «Что ж, мистер Кэстрель, — вновь заговорил сэр Роберт, — можете вы сказать что-то в защиту своего слуги? Я не могу оправдать его неискренность. Ему стоило сразу говорить правду, но его ложь еще не доказательство того, что он кого-то убил. Он врал, чтобы отвести внимание от себя, потому что испугался того, что за него может взяться констебль. Для людей того класса, которому принадлежит брокер, констебль – это очень опасный зверь. Уличный торговец или подметальщик перекрестков не может твердо верить в то, что закон его друг. «Как и я», – сказал сэр Роберт. «Закон беспристрастен, он никому не друг. И друг всем сразу. Что ж, может и так. Но люди, подобные брокеру, стараются держаться подальше от слуг закона. Добру ли это или к худу? Вы знаете что-нибудь о его жизни до службы у вас? Его речь пестрит воровским жаргоном. Я думаю, это не такая уж и резкость в Уэст-Энде. Если на то пошло, это не такая уж и редкость и среди юных отпрысков благородных семейств. В этом отношении брокер прыгает выше головы. А что вы скажете, доктор МакГрегор? Я думаю, что добрая половина того, что наболтал этот парень, может быть вздором. Но в одно я верю. Когда он клялся, что никогда бы не втянул своего хозяина в неприятности, оставив труп в его комнате, он звучал очень искренне. Он когда-нибудь выказывал склонность к насилию или нервным расстройствам? Спросил сэр Роберт у Джулиана. Простите меня, сэр Роберт, я не хотел смеяться, но когда я вспоминаю, что мы говорим о брокере... Сэр Роберт, у него самое мягкое изо всех христианских сердец. Он даже пауков не убивает. Он собирает их и воет через окно, как королей. Возможно, он способен на убийство. Возможно, мы все на это способны в определенных обстоятельствах. Но в случае брокера это не было и не могло быть именно такое убийство. Хладнокровно зарезать молодую женщину, уложить ее на кровать, а потом беззаботно пойти ужинать, будто ничего не случилось. Нет, сэр Роберт, даю голову на отсечение. Брокер на это не способен. Могу я задать вам прямой вопрос, Кестрель? Ну, кажется, вы раньше не колебались с такими вопросами, доктор, и не хотел бы, чтобы вы это делали. Ну, так вот. Этот человек, кажется, очень предан вам, и если вы правда сделали для него все, что он сказал, у него есть на то причины. Все, что я делаю для него, это плачу недостаточно много, чтобы он всегда был у меня под рукой в любое время дня и ночи. Вздор. Он не сказал этого прямо, но я понял. Он жил в Лондоне в нищете, а вам вздумалось взять его камердинером, несмотря на то, что он говорит, как завсегдатай притона, и не знал, как гладить рубашки или что он там для вас делает. О, да, я думаю, что все правильно понимаю, иначе бы вы смотрели мне в глаза, а не в окно. Он верен вам, и это правильно, но я хотел бы знать, как далеко он готов пойти, чтобы услужить вам. Сможет ли он убрать с дороги человека, если сочтет, что вам это нужно? Не знаю». Я знаю, что он дьявольски умел и умен. И если задумал бы кого-то убить ради моего блага, думаю, он справился бы получше. Но мне очень трудно поверить, что он мог ударить женщину ножом в спину, какова бы ни была причина. Кроме того, как он мог мне помочь, убив девушку, которую я никогда не встречал и не знаю, кто она? «Нам нужно ее познать», — сказал сэр Роберт. «От этого зависит все расследование». Только узнав, кто она, мы поймем, у кого могли быть причины ее убить. Джулиан собрался с духом. «Вы хотите дальше допрашивать всех, кто был в доме?» «Я думаю, я с этим закончил, мистер Кестрель. Вы не расспросили никого из членов вашей семьи и мистера Кредека». «Вы хотите сказать, что я должен угрожать моей семье и гостям подозрениями в убийстве?» «Я один из ваших гостей, сэр Роберт, и я был под подозрением с того мига, как мы узнали о преступлении». Поверьте мне, это не очень приятный опыт. Я могу понять ваше нежелание впутывать собственную семью, но разве можно честно и тщательно расследовать убийство, если каждый из тех, кто находится в доме, пусть и находящийся вне подозрений, не будет допрошен о том, что он или она делал в то время, когда жертва была убита? Вы не можете хотеть, чтобы я допрашивал свою жену, свою сестру по подозрению в убийстве? «Закон беспристрастен», – тихо ответил Джулиан. «И он никому не друг, и друг всем сразу». Сэр Роберт сделал глубокий вдох. «Да будет так, мистер Кестрель. Если вы пойдете со мной, джентльмены, мы расспросим всех членов моей семьи и мистера Кредека о том, где они были и что делали между половиной пятого и без 20 минут 6».